Чингитура. Год 1582. Воины Кучума сносили на крепостные стены из тесаных сосновых стволов, вязанки стрел, копья, бочки со смолой. Татарские воины зычно перекрикивались между собой, опуская вниз веревки для подъема снаряжения наверх. Створки главных ворот города подпирали массивными бревнами. С реки было трудно попасть по ним из пушки, но Кучум решил не рисковать. Чингитура ощетинилась, как еж, со всех сторон. Расчет Кучума и Карачи был прост. Они надеялись, что казачьи отряды Ермака на стругах причалят все-таки к берегу и кинутся штурмовать подготовленные стены. Затем конницы Карачи и самого хана зайдут с флангов, огибая крепостные стены, и ударят по штурмующим. В последний момент бревна, подпирающие ворота, выдернут, и из ворот ударит отряд князя Япончи, который уже находился в Чингитуре со своими людьми и ждал приказов Кучума. Все было подготовлено в ожидании казачьих стругов, которые, несмотря на планы Кучума, пристали к берегу в 10 километрах вниз по Туре. Ермак стоял на головном струге, с ухмылкой посматривая, как с некоторых стругов сошел небольшой отряд для разведки действий Кучума. Разведчики вернулись довольно быстро. «Со стороны стен крепость не взять», — доложил Ермаку Никита Пан. «Слишком уж подготовились татари. Да и к стенам близко не подойти». «Почему?» — спросил Ермак, всматриваясь в темную гладь Туры. «Конница татарская с обоих флангов. Значит, если мы ударим прямо с реки в направлении ворот, они нас ждут». «Верно, батька», — кивнул Никита. «А что казаки?» — усмехнулся Ермак. «Может, не будем старику Кучуму плана ломать?» «Ломать не строить. Так мы хоть знаем планы Кучума». Хан сидел у себя во дворце на расшитой золотыми нитями подушке. Уже 20 лет он правил своим новым ханством, держа в старых, но еще крепких руках различных татарских князей, воевод и других знатных владельцев улусов. Сейчас они все здесь, рядом с ним. Едят баранину, запивая ее кумысом, тихо переговариваются между собой, готовые замолчать и слушать его по первому знаку. А вот храбрый воевода Мамедкул в зеленом бархатном кафтане, саблей, инкрустированной золотом и драгоценными камнями. Как он возмужал, стал храбрым воином. Кучум помнил его еще мальчишкой, которому няньки вытирали сопли. Помнил, как он упал на землю и повредил руку, пытаясь первый раз забраться на коня. А вот храбрый князь Японча, он первый принял бой с московитами, потерял свой улус. Лучше бы он погиб в том бою. Но хан смилостивился, ведь Японча привел в Чингитуру несколько сотен воинов, что собрал по удаленным уголкам своего улуса. А вот его храбрый сын Али, наследник и опора трона. Кучум помнил всех, кто сидел за его столом. Сейчас не время разбираться, кто прав, а кто виновен. Московиты слишком глубоко вторглись в пределы его ханства. И они не уйдут, разграбив улусы. Это понимал Кучум и понимали его воеводы, потому они поклялись перед ним и Аллахом сражаться до конца. Пока не упадет на сибирскую землю последний татарский всадник, расшитый белыми нитями, так и я. Пока свистящая свинцовая пуля из пищали не отправит вагульских лучников в чертоги их бога. Мамедкул отложил пиалу с кумысом и повернулся к хану. «Силы урус-московитов мы знаем», — произнес он, получив от Кучума одобрительный знак. «Знаем, что плывут они по Туре на деревянных стругах. Но как струги московитов оказались за хребтом?» Услышав этот вопрос, вагульский князь Эмрике заерзал на своем месте и опустил глаза. «Разве есть проходы через камень? Почему мы не знаем?» Эмрике засуетился. «Нет проходов по рекам. Мамедкул уставился на вагульского князя, словно высверливая того испепеляющим взглядом. «Тогда как?» «Они перетащили свои корабли на своих плечах», — натужно ответил Эмрике. Ему тяжело отдавались такие объяснения. По залу прокатился тяжелый вздох. «Московитов не остановили ни горы, ни суровая зима», — продолжил Япанча. «Они словно шайтаны оказались у стен моего городка. У меня не было времени собрать всех воинов». Кучум утвердительно кивнул, давая понять, что доверяет словам князя. С места встал Мурза Карача. «Уже не важно, как они попали за хребет. Они здесь, и нам надо готовиться к войне». «Мы готовы?» — воскликнул Мамедкул. «Да, мы готовы к сражению», — заметил Карача. «Но не к затяжной войне. У нас нет пушек, а это главное оружие московитов». Кучум поднял руку. «Что ты предлагаешь, храбрый Карача?» «Ничего». Карача опустил глаза в пол. «Я только сказал, что у нас нет пушек». Кучум прищурился. «Я понял, о чем ты, князь». В зале воцарилась тишина. Сквозь открытые окна были слышны крики воинов, ржание лошадей и стук топоров. Чингит-Ура готовилась к штурму. Бабы в длинных кафтанах перетаскивали в плетеных корзинах харч во внутренний замок. Узкоглазые воины, сидя на бревнах или на земле, точили кривые сабли и проверяли стрелы. Тура же напротив главных ворот крепости резко обмелела из-за сухого лета, обнажив у илистого берега черные коряжины. Берега в этом месте хоть и пологие, но скользкие. Копыта лошадей да пешие воины увязнут в грязи. Это затруднит движение татарской конницы, но и не даст темпа для атаки московитам, если те подумают высадиться со стругов, чтобы заложить заряд у ворот крепости. Чернеющие прогалины в срубчатых башнях крепости ощетинились наконечниками стрел и луков. Яркое летнее солнце играло пламенеющими бликами на щитах кучумовой рати, выстроившейся на черных, полусгнивших крепостных стенах Чингит-Уры. Два татарских воина стояли на боковой башне, всматриваясь вдаль. Старые доски, насланные на столь же старые перемычки между стенами, скрипели и готовы были провалиться под весом воинов. «Старая крепость, как урус, держать будем», — покачал головой один из воинов. Берке, молодой татарин в драной кожаной шапке, усмехнулся. «Не удержим». «Это почему, шайтан, тебя возьми?» Вперился в него взглядом старый воин по имени Мурат. «Потому что Бог отвернулся от нас». «Это он сам тебе сказал?» — рассмеялся старый татарин. «Нет, но если ты настолько слеп, что не видишь греха, то мне не о чем с тобой разговаривать». Берке обиженно фыркнул и отвернулся. «Не сердись, Берке!» Мурат похлопал его по плечу. «Расскажи лучше, за что Аллах оставил нас?» Берке повернулся к товарищу и подозрительно прищурился. «Если скажу, а ты разнесешь это, словно брехливая собака, что лает по кочевьям, то хан отрубит мне голову!» Старик улыбнулся. «Нам скорее ее отрубят московиты, говори смело, клянусь Аллахом, это будет между нами». Берке прошелся по полусгнившим доскам верхней площадки смотровой башни и застыл, прислушиваясь, нет ли кого внизу. Развеяв свои страхи, он подошел к старику. «Люди говорят, что в кошлыке у хана русская женщина». Затем он склонился ближе и прошептал: «Хан спит с ней. Он отправил законных жен в дальний гарем и почти не заходит к ним. Говорят, это урус женщина, ведьма-шаман. Урус пришел за ней». Глаза старика округлились. Он завертелся по доскам и упал ниц, принявшись неистово молиться. Наконец он встал и подозрительно посмотрел на товарища. «Может, брешут, как собаки у вагульского чума?» «Не знаю, сам не видел», — помотал головой Берке. «Но люди точно видели у нее расписные дощечки и мешок с травами». «С травами?» — старик рассмеялся. «Моя старуха лечит мне больную спину отваром из трав. Она тоже, по-твоему, ведьма?» Берке задумался и поджал губы. Старый татарин принял это как ответ «да». Его глаза налились злобой, и он был готов кинуться на Берке. «Значит, ты считаешь мою, Фатиму, ведьмой?» Старик сделал шаг вперед. Берке отступил вглубь башни. «Я так не говорил». «Но ты так думал». Рука старика схватилась за рукоять сабли. Они стояли друг напротив друга, готовые вцепиться в горло. Но тут, на соседней башне, забил дозорный барабан и раздались крики «Урус!». Берке и старик бросились к перилам башни. Вдалеке клубился столб пыли от конских копыт. «Урус, дозор!» полетело вниз с башенных стен. На стены тотчас же потянулись цепочки раскосых воинов в кожаных доспехах и с луками за спиной. Но всадники не стали приближаться на дальность полета татарской стрелы. Они потоптались на месте и растворились в поднятой ими пыли. Над тем местом, где они появились, еще долго кричал черный коршун, словно предупреждая обитателей крепости об их печальной участи. Собравшиеся во дворце военачальники хана быстро получили весть о казачьем дозоре. «Пришел Урус», — понуро повесив голову, молвил Кучум. «Рядом совсем». Он поднял голову и посмотрел на своих людей. Заметив в глазах Маметкула воинственную ярость, он поспешил осадить его. «Не спеши, мой храбрый Маметкул, на битву. Их еще будет много в твоей жизни». «И ты не спеши, Али». Хан положил руку сыну на плечо. «Урус пришел надолго. За ним придут другие. Нам нужно подумать, как вести войну и сохранить своих людей». В глубине сердца Маметкула вспыхнуло негодование. «Что говорит этот старик? Мы должны сражаться до самой смерти». Но Маметкул сейчас промолчал. «У хана есть преемник. Уж он-то точно имеет другое мнение». Маметкул знал сына хана еще с тех пор, когда Али был подростком. «Мы не будем ждать, когда Ермак будет штурмовать крепость», — неожиданно для всех произнес Кучум. Все повернули головы в сторону хана. Кучум кивнул головой, словно подтверждая свои слова. «Так у нас останутся одни юрты. Дадим сражение у излучины, где стоит юрта Сартуке». «Но как мы выманим московитов с их кораблей?» — в порыве воскликнул Маметкул. «Разве у нас кончились стрелы и смола?» — оборвал его Карача. «Клянусь Аллахом, наши лучники заставят неверных сойти на берег и принять бой». Кучум поднял руку. «Пусть будет так». «Отец», — Али повернулся к хану, — «разреши мне идти в первых рядах». «Нет, сын, ты встанешь во главе моей конницы и лично поведешь ее. Я слишком стар, чтобы участвовать в бою сам, но я буду следить за вами». Тяжелое знойное солнце повисло над берегами Туры. Его тепло стало тихо спадать, окрашивая степную траву в кровавое марево. Стихли крики коршуна, кружащего над долиной. Из открытых ворот Чинги Туры тяжелой поступью выступали татарские уланы. Закованные в тяжелые латы личная гвардия хана под командованием его сына Али шла последней. Испуганные птицы поднимались с криками в небо. Их беспокойное поведение не осталось незамеченным для дозора казаков. Ермак махнул рукой. «Если Кучум хочет открытого боя, он его получит. А там и крепости черед придет». Казачьи струги уткнулись в илистый берег Туры. Казаки сгружали пушки и пищали. Рейтеры, собравшись кучками, тревожно о чем-то переговаривались на своих языках. Немногочисленных всадников на татарских лошадях Ермак отвел в мелколесье. «В бой, пока не разгромим основные силы хана, не вступать», — погрозил Ермак Кольцову, зная горячий нрав Ивана. «Как дам сигнал, так и ударишь с фланга». Казаки выстроились в строй в нескольких сотнях метров от берега. Вперед Ермак выдвинул пушкарей и немецких рейтеров с мушкетами. Основная часть казаков стала позади пушек. Ермак решил не измышляться и хитрить. Пусть Кучум ударит в самый центр казачьего войска и попадет под огонь пушек и мушкетов. Улан и Кучума увидели выстроившиеся на берегу туры казачий строй. Словно вранье, легкие татарские уланы пустились в круговое движение, поднимая себе боевой дух. На глазах у казаков взвелись зеленые стяги с арабской вязью, забили гонги и барабаны. Татарские воины образовали плотный строй, мерно продвигавшийся навстречу казакам. «Ай, не боимся, браты!» — крикнул Ермак. Над лагерем казаков заколыхались на летнем ветру знамена со святым Георгием и двуглавым орлом. Татарские пехотинцы приближались, поднимали в воздух пыль, которая образовала плотный туман. «И сколько же их?» — спросил Ефимка, держа наготове пищаль. «Тысяч пять, не больше, да ты не дрейфь. Угостим татарев царевым подарочком». Ермак обходил казачий строй, подбадривая воинов. «Ждем, браты, не время пока». Пока татарская пехота приближалась, Ефимка и Никита Пан принялись мастерить самодельные бомбы для ближнего боя. Казаки зароптали, ожидая приказа атамана. Они уже могли различить раскосые лица воинов Кучума. Ермак поднял руку и опустил ее. «Огонь!» Первые залпы сразу же смяли первые ряды пехоты Кучума. Кучумцы с искаженными лицами, обнажив кривые сабли, перешли на бег. Прозвучали второй и третий пушечные залпы. Татарская пехота валилась пачками друг на друга. Мушкеты рейтеров образовали непрерывную стену огня. Большая часть татарской пехоты была смята выстрелами пушек и стала отступать. «Так их, браты!» — радостно воскликнул Ермак. Татарская конница не выдержала накала сражений и устремилась на казаков. Всадники разделились на две части, чтобы ударить с двух флангов. «Разворачивай пушки, дьяволы!» — яростно и истошно кричал Кольцов. «Разворачивай, ядрёна вошь!» Но казаки уже не слушали его, их всецело поглотило истребление пеших воинов Кучума. Иван откинул одного из казаков от пушки и схватился за колеса орудия, намереваясь повернуть его в бок. Тем же самым занимались Никита Пан и Ерошка. Ошарашенные казаки не понимали, что творят их атаманы. Татарские уланы неминуемо приближались с флангов, готовые разорвать казачий строй и пройти сквозь него, словно нож через масло. Им не хватило времени. Казаки уже развернули часть пушек по флангам. Второй строй немецких рейтеров успел перезарядить мушкеты, на уланов обрушилась стена огня. Татарские кони спотыкались от вздыбленной от выстрелов земли, падали на землю, скользя по траве передними ногами, и опрокидывались на бок. «С огоньком прикурили», — усмехнулся Никита. «Як моя люлька дымит». Внезапно за его спиной возникло искаженное лицо в меховой шапке. Татарин успел замахнуться и ударить. Сабля прошла вскользь, издав звон о металлический доспех Никиты. «Куды ж ты прешь, нехресть?» Никита выхватил саблю и рубанул наотмашь по голове татарина. Удар рассек голову, и из-под косматой шапки хлынул ручеек крови. Татарин, охнув, повалился на землю. Выстрелы пушек и пищали изрядно проредили ряды татарских уланов, но не остановили их стремительного напора. Иван Кольцов подбежал к Ермаку, из его руки тонкой струйкой сочилась алая кровь. «Что делать-то, Ерема?» И он указал кончиком своей сабли в сторону оставшихся и продолжавших свой напор татарских всадников. Ермак злобно взглянул на татарское войско, затем, переведя взгляд на казаков, громко закричал. «Расступись, браты! Пропустить уланов сквозь строй!» Татарские уланы, поддавшись стремительному напору своих лошадей, пролетели сквозь строй казаков, не причинив им особого вреда. Уланы пытались затормозить коней, не видя перед собой строя московитов. Зато они увидели темную гладь Туры, куда их кони вместе с седаками слетали с длинного обрыва. «Урус шайтан!» — злобно прошипел сквозь зубы Мамедкул. Карача, стоя на своем коне рядом с Мамедкулом, удрученно покачал головой. «Московит-атаман привел сильное войско!» Запинаясь, проговорил он. «Мы не предполагали, что они привезут столько пушек!» «Ты, Мамедкул, ошибался!» — почти безнадежно произнес он, поворачивая голову в сторону Мурзы. «Ты ошибался, думая, что храбрость на поле боя решает все! Пушки московитов решили все! Их ружья!» Мамедкул со злостью ударил коня плетью. «Возвращаемся в крепость! Клянусь Аллахом, они дорого заплатят за это поражение!» Его конь поднял клубы пыли, унося своего седока в сторону Чингитуры. Карачай еще какое-то время оставался на поле, сокрушенно рассматривая, как казаки добивают остатки татарского войска. Уцелевшие воины Кучума, кто ползком, а кто и бегом, бросив оружие, стремились обратно в сторону крепости. Казаки Ермака не стали их преследовать. Незачем было тратить силы перед штурмом крепости.